Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! В сегодняшней специальной радиопередаче я передам рождественский адрес проповедника Александра Петровича МакГрегора. По милости Божьей пришел очередной рождественский праздник, и я со своей женой желаем поздравить вас, уважаемые друзья и радиослушатели, с радостным и светлым праздником Рождества Христова. Желаем вам Божьих благословений и всего наилучшего в вашей жизни. По случаю этого великого праздника позвольте мне поделиться с вами некоторыми пророческими предсказаниями, относящимися к Рождеству Христову, то есть к Его воплощению и первому пришествию на эту землю. Пророчества эти так удивительны, они указывают, как, где и когда должно произойти это удивительное воплощение, то есть рождение Божьего Сына, который должен стать Спасителем мира. Такое изучение пророчеств укрепляет нашу личную веру. Из них мы убеждаемся, что все произошло, как было предсказано, за многие тысячелетия до исполнения этого пророчества. Следовательно, весьма важно, чтобы каждый слушатель обратил особое внимание на ниже приведенные места Священного Писания, на слова патриархов и пророков. Пророчества эти убеждают нас, что это не случайный вымысел человеческого разума, но ясный Божий план и откровение, которое подтверждается самим Господом, цитирую: «И начал от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании». Лука 24, 27. «Я укажу на семь различных пророчеств, предсказанных о Христе». Первое. Патриарх Яков указал то колено, из которого должен родиться Христос. Читаем об этом. «Не отойдет скипетр от Иуды, и законодательство от чресла его, доколе не придет примиритель и ему покорность народу». Бытие 49, 10. О исполнении этого пророчества читаем: «Ибо известно, что Господь наш воссиял, то есть родился из колена Иудина». Евреям 7, 14. Предыдущий стих также свидетельствует, что Христос должен родиться до потери Иудеей своей политической независимости. Христос родился в дни цара Ирода. Матфея 2, 1. Второе. Моисей указал официально назначение Мессии. Он говорит: «Пророка и среди тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой. Его слушайте». Эти же самые слова были повторены Богом на горе Преображения, цитирую: «Когда Он еще говорил, все облако светлое осенило их, и все голос из облака говоривший, «Се есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, Его слушайте». Матфея 17, 5. О себе самом Иисус Христос сказал: «Пославший меня Отец, Он дал мне заповедь, что сказать и что говорить. Итак, что я говорю, говорю, как сказал Отец мне». Иоанна 12, 49 и 50. Третий. Пророк Нафан указал на семейство, из которого должен родиться Христос. Пророк Нафан передает божественное откровение израильскому царю Давиду. Цитирую: «Я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет и чрез твоих, и упрочу царство его. И я утвержу престол царства его навеки». Вторая царств 7, 12 и 13. Кому известно такое царство или царь, который царствовал бы вечно? Все в Израиле знали, что это пророчество не относится к Давидову сыну. Об этом хорошо знали книжники, что пророчество это не относилось к Соломону или к его царству, но к Мессии и его царству. Поэтому на предложенный Иисусом Христом вопрос фарисеям они ответили, цитирую, «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?» Говорят ему Давидом. Матфея 22:42. Четвертое. Пророк Исаия предсказывает, как должен родиться Христос. Цитирую. «Се дева в чреве примет и родит сына и нарекут имя ему Эммануил». Исаия 7:14. Иосиф был обрученный с Марией. Будучи человеком праведным, он заметил, что Мария беременна, и не желая огласить ее, он хотел отпустить ее. Цитирую. «Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал, «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого». Матфея 1:20. «И все сие произошло, да сбудется сказанное Господом через пророка». Матфея 1:22. Пятое. Пророк Михей называет место, где должен родиться Христос. В Израиле было два Вифлеема, и чтобы это пророчество было точно, Дух Святой через пророка употребляет слово «Вифлеем Ефрафа» или «Иудейский». И это означало «Вифлеем, где родился Давид, недалеко от Иерусалима». Цитирую. «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкой в Израиле, и которого происхождение от дней вечных». Михея 5:2. Когда же пришла полнота времени, и Христу должно было родиться, пришли мудрецы, волхвы с востока и спрашивали, где должно родиться цару иудейскому? Ирод страшно встревожился и спрашивал у книжников. Они сказали ему, в Вифлееме иудейском, ибо так написано через пророка. Михея 5:2. Шестое. Пророк Даниил предсказал время рождения и смерти Мессии. Цитирую. «С того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа владыки семь седмин, и по истечении 62 седмин предан будет смерти Христос». Даниила 9:25-26. Седьмое. Иоанну Крестителю выпала на долю наибольшая часть. Он имел возвестить о пришествии Мессии. И он сказал это. Он указал на подлинную личность Мессии, о котором предсказывали пророки за несколько тысячелетий до его рождения. Пророчества эти тонут в седой древности, еще в Эдемском саду. И с каким торжеством и радостью он мог возвестить, «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Иоанна 1:29. Родился ли Христос в вашем личном сердце? Можете ли вы сказать, что Он взял и ваш грех и пригвоздил его ко кресту, ставши вашим Спасителем? Желает вам радостного и счастливого праздника Рождества Христова и познать возрождающую и спасающую силу умершего за нас и воскресшего Христа Мессии. Александр и Евгения Мак Грегори.